перетопчетесь. Вам просто нечем мне заплатить. А вы, Антон Владимирович, должен напомнить, все еще за костяное оружие мне торчите, как земля колхозу. Что ты хочешь за это? За процедуру, или это ритуал? Спросил хмурый. Хм, дай-ка подумать. О, придумал. Хочу твой медальон. В комнате словно бомба взорвалась. Все замерли и резко замолчали, словно восковые фигуры, вдруг научившиеся поворачивать головы и вращать глазами. Они повернулись и уставились на кардинала. «Откуда ты узнал о нем?» Хмурый буквально скрипел зубами, выговаривая эту фразу. «А разве это важно?» «Узнал и ладно», улыбнулся я ему, одним взглядом опуская его службу безопасности ниже плинтуса. «Вот ради таких моментов торжества над врагами я и придержал эту информацию на финал. Кайф, а ведь оборотень Николай мне тогда много интересного порассказал, во время визита в потаенный поселок. Ну так что, торгуем?» А то мой поезд из этого отвратного мирка скоро отправляется и лишнего времени у меня нет. Что? Криком вопросила 100% находящихся в кабинете. А что? Как-то ведь мы сюда прибыли. Значит и свалить можно. Оставалось только разобраться, что к чему. Вот и весь фокус. Ты лжешь. Презрительно выплюнул кардинал. Ты дурак что ли? На ауру мою глянь. А, точно? Ты ведь только через потолу смотришь. Ну да ладно, не хочешь не верь. Мне тебя переубеждать нет нужды. Вернемся к делу. Торгуем, деремся или расходимся. Я видел, как аура Хмурого наливалась решимостью. Еще секунда и звучит сакраментальное. Взять. В то же мгновение, пока оборотни превращаются, а сноходцы тянутся к силе изнанки, я обращаюсь в прозрачника и ухожу коротеньким телепортом через третий слой поталы, на десяток метров вбок, оказываясь за окном, и приземляясь на землю уже в боевой форме. Форма человекоподобного кота была давно переделана, и теперь меня покрывает не шерсть, а хитин. Его я скопировал у одного жука в здешних джунглях. Тот заинтересовал меня, когда я не смог раздавить его ногтями, потом молотком, потом кувалдой. Нет, жук-то сдох от сотрясений, но панцирь не помялся. Вот сотни тысяч таких панцирей я теперь и покрыт. Ну и где вы там? Долго мне ждать. Первыми выскочили оборотни, но их я принял в лоб. Короткие мечи ладно легли в руки, и на максимальной скорости я пошел в атаку, благо, что ни о какой тактике они не думали, просто сиганули в окно и передо мной появлялись по одному. Напитанные силой клинки с легкостью проходили сквозь их защиты, ведь они состоят из плоти, а поле хилера я умею создавать и вокруг мечей тоже. Отрубленные руки и ноги полетели в разные стороны со своими бывшими хозяевами. Их с таким срезом даже посредственный хирург пришить сможет, не то, что снаходец. Так что пусть их, раз уж напали, нужно сразу доходчиво объяснять, что почем. Сноходцы спрыгнули в то же окно, но первым шел Хмурый. Он мягко и легко приземлился и тут же перекатился в сторону. Все-таки с третьего этажа сиганул. Следом за ним, словно горох, посыпались остальные веретники. Кардинал уже спрыгнул, самую малость обогнав мое заклинание замедления, и в нем зависли, словно мухи в янтаре, остальные веретники. Видеть они все могут как обычно, а двигаться нет. Пусть повисят пока, а мы с тобой повеселимся, мурлыкнул я кардиналу, с удовольствием. Он, как и я, чувствовал свое превосходство в силе, но у меня была магия, так что где-то на равных. Хмурый на пару секунд сосредоточился, от него полыхнуло силой, а мне стало интересно, что он выкинет на этот раз. Ох ё, такого я не ожидал. Со второго слоя поталы спускалась тварь из древних хроник. Четырехлапый пятиметровый урод в доспехах. Демон, несомненно, точнее его тень, напитанная силой под завязку. Пришлось обернуться прозрачником и быстро спеленать его лентами света, составляющими моих крыльев света. После чего я вломился к нему в разум, стараясь его уничтожить. Получилось быстро и качественно, но сил на это ушло куда больше, чем я рассчитывал. Закончив с демоном, ушел на третий слой и вынырнул со спины стоящего в напряжении кардинала. Хлестанул его лентами сразу с пяти направлений, но он закрутил свою силу вокруг себя, отбивая мою атаку. Силен, козлина, обернулся обратно в боевую форму и, продолжив давить лентами, рванул в атаку на физическом уровне. Кардинал достал откуда-то красивую алебарду, и та также обернулась туманной силой, как и мои мечи. Любопытные умения демонстрирует Хмурый, весьма. Закрутив алебарду на весьма приличной скорости, Хмурый отбивал мои атаки, а потом я взвинтил скорость до предела, и даже слегка его перешагнул. Кисть правой руки, держащая туманную алебарду, отлетела, вместе с оружием, следом отлетела и вторая, а затем и стопы. Еле пробил водоворот силы вокруг ублюдка, но родственную силу ему остановить оказалось многим труднее, так что я смог пересилить его защиту. «Ара-а-а-а-а!» – зарычал Хмурый, падая на землю. Еще один взмах моего меча, и одежда разошлась по центру живота. «Солнышко научит тебя уважению, или убьет. Надоел ты мне, как не знаю кто. Скотина такая, а я ведь тебя предупреждал». Не выдержал я азарта схватки, перейдя на крик. В этот момент из здания выскочил Волков и замер, уставившись на кардинала, разделанного словно рыбина и теперь обугливающегося на солнышке. «А тебе, Волков, стоило держать язык за зубами». «Действительно стоило». В следующий момент Антон Владимирович взлетел в воздух от ударов челюсть столь быстрого, что даже он не заметил движения. Челюсть сломана в нескольких местах, часть языка откушена, мощнейшее сотрясение мозга и потеря сознания, но все это могут вылечить сноходцы, если захотят, понятное дело. Я призвал с телу телепорта прямо во двор здания администрации, отменив ловушку замедления, исчез отсюда. Зато на мечах драться подучили, вздохнул я, сжимая в левой руке алебарду кардинала. Жаль, что забрать его медальон я бы не смог, у него его с собой просто не было. Еще один плюс, я теперь точно знаю, что я на уровне кардинала, хоть и уступаю в некоторых дисциплинах. Забавно, что он даже не стал мериться силами в ментале, где он как раз на коне. Видимо, хотел унизить еще сильнее, да не вышло. Также, весьма неплохо, что некоторые свои козыри я так и не раскрыл. К примеру, владение приемами медузы и туманника. Такие сведения нужно от греха подальше прятать до последнего, ведь именно такие вот приемы могут стать соломинкой, переломившей спину верблюду в решающем бою. Ну, а раз у меня появилось море времени до накопления полного заряда, то есть около 3 месяцев, я решил пойти странным путем. Как обычно, разложив припасы, я превратился в прозрачника и ухнул на 2-й уровень поталы, но не как веретники, сознанием, а всем телом. Там я разыскал довольно слабую тень, подкачал ей силы и стал формировать новые контуры. Часть выполнялась на голой силе, часть на знаках и заклинаниях, но в итоге у меня получился этакий фантом по вызову, годный лишь для тренировок в фехтовании и безоружном бое. Такая формация выдавила из меня море сил, но итог получился вроде бы ничего. Заодно научился передавать собственные навыки, пусть и не в полном объеме. Нужно будет научиться делать это быстрее, экономнее и лучше. Выйдя в реальный мир, я отдохнул и выдернул сюда же моего спарринг-партнера. Тренировка по первости получилась не очень, но это ведь только начало. Получившийся дух вполне тянул на среднего сноходца по силе и умениям, и полностью мне подчинялся, так что оно того определенно стоило. Осталось только довести его до ума. Так, в тренировках, преобразованиях тыковки, как я назвал своего напарника тени из-за великоватой головы, и сливах силы в накопителе лаборатории проходили дни. Время от времени я выходил на охоту, да в дикое заглядывал, за едой. Караганда мне должен много, так что в пище я отказа не знал. Тыковка развивался день ото дня, что меня неизменно радовало. Я доводил владение приемами прозрачников до уровня использования в бою, да и про умение оборотня не забывал. Летающая форма была готова и более-менее освоена, а подводная пока лишь частично. Кроме того, улучшил свой костюм-доспех. Если раньше он состоял из 3 слоев, 2 слоя из шкуры и внутри слой костяной зачарованной брони, то теперь из 1. 2-й слой я убрал вовсе, как ненужный, а костяную броню интегрировал прямо в шкуру. В общем-то, это оказалось совсем несложно, а результат порадовал сильно. Броня полегчала ощутимо, да и при превращении в боевую форму внутренний слой перестал мешать и загибаться. Сапоги сделал отдельными от остального костюма и приделал капюшон. Внутренний климат-контроль сделал доспехи очень уютными и удобными в ношении. Также на нем появились петли и прочие приспособы для ношения моего арсенала, а специальная костяная и подвижная защита позвоночника позволила делать перекаты даже со щитом на спине. Легкое неудобство в угоду защищенности я не учитываю. Время от времени проводил сканирование разных миров, ища свой мир или подходящий, что тоже занимало время и силы, но тут ни о чем жалеть. Это просто цель, и к ней нужно стремиться. И в общем-то, результаты были вполне неплохими. 2 мира с подходящей атмосферой, но лишь в 1 обитают люди. Есть там и маги, к слову, так что, как вариант, он учитывается. Дни складывались в недели, те в месяцы, и наконец-то я решил, что мне пора, нечего мне тут делать. У меня на выбор было несколько десятков вариантов миров, из них 4 самых интересных, полностью магические, технические и пара смешанных, где развивают и технику, и магию. Я разрывался и не мог выбрать. Более чем 100 попыток, а мой мир, откуда я прибыл сюда, я так и не нашел. Это слегка бесило, но делать нечего. Энергия не резиновая, как и мое время. Выходить в город стало реально опасно даже для меня. На меня теперь охотятся все. Культисты, церковники чистые, волковцы, кардиналовцы, да весь этот идиотский конклав, созданный тем же кардиналом. Меня даже в него приглашали, давненько, правда, но мне это было не нужно, и дел много, и времени нет. Так что конклав прошел мимо меня, вместе с их проблемами противостояния как темным, так и святошим. Впрочем, с этими организациями я и до создания конклава бессмертных воевал, и вполне себе результативно. В общем, я достал колоду карт и просто выкидывал карты из колоды по одной. Какая дама попадется первой, в тот мир и пойду. Выпала червовая. Мило мне улыбнувшись, она спикировала на пол, не оставив мне выбора. Все было давно собрано, а я готов отправляться еще вчера. Я ввел координаты мира и включил установку. Стены, пол и потолок лаборатории вспыхнули символами древнего колдовского языка, и я исчез. Часть 2. Глава 6. Прибытие. Меня увлекло в пространственный тоннель, но я только и успел это осознать, как, собственно, уже прибыл. Меня вышвырнуло из портала, словно грязную тряпку, прокатило по каким-то камням, протащило по песчаной насыпи, и, наконец, я рухнул в здоровенную яму. Приземление оказалось на удивление мягким, особенно по сравнению с каменным щебнем. Ох, ё, я обратился к своим силам и убрал синяки. Набралось их аж 23, а если бы я не был одет в свой доспех, то было бы куда хуже. Синяки мигом исчезли, повреждения внутренних органов ударного типа исцелились за полминуты, так что я крепко встал на ноги, осмотрелся. Я в яме, метров 20, примерно. В некоторых местах уже построен фундамент, выложен пол, и на нем стоят здоровенные каменные глыбы. Я так понимаю, что тут строят какое-то подземелье. Судя по всему, где бы я ни оказался, но тут глубокая ночь, часа 3, а то и 4. Вокруг никого. Ближайшая засветка разумного в 300 метров, так что пока можно выдохнуть. Одним прыжком я выбрался из ямы. Хм, вон там высокая башня какого-то здания в старом стиле. Ну, для матушки земли, старом. Таких зданий хватало в Европе времен начала 17 века. Интересно, невидимой тенью я проскочил небольшой лесопарк и в несколько прыжков достиг вершины башенки. Та оказалась метров 30 всего, но даже этого мне хватило, чтобы понять, что я прямо посреди города. Что-то на краю восприятия мелькнуло знакомой засветкой. Магия. Не светлых слоев астрала, как у меня, не темных. Словно уравновешенная такая магия. Примерно такой пользуются чародеи, псифеи и прочих народностей, включая большинство шаманов из джунглей. Именно такая энергия при соприкосновении с моей силой оборотня превратит меня в бомбу на пару килотонн. А еще я почувствовал знакомые эманации портала. Пространство кто-то довольно аккуратно продырявил и крайне неэкономично соединил две точки чем-то вроде шланга. Точнее, я пока не разобрался. Надо бы глянуть. Буркнул я себе под нос, чем потревожил стража на башне. Так-то он меня не замечал, но голос услышал. Впрочем, мне до того дела уже не было. Я сиганул с башни на близкую крышу, оттуда на землю, и скоро любовался на место моего прибытия. По пути врубил маскировку на полную. Меня было не видно, не слышно и неощутимо. Около котлована, куда я вылетел из межмирового портала, суетились люди. Много людей, одетых в странные сутаны, только без капюшонов. Только один человек был в капюшоне, и от него шибало магией так сильно, что остальные 20 магов не могли бы и в сумме набрать нужное количество силы. Мощный маг удивил. Он снял капюшон своей сутаны и оказался женщиной. Вот так дела. Как это, я по ауре-то не понял. Видимо, те помехи, это и есть первая линия защиты от сканирования такими, как я. Женщина оказалась какая-то привычная, подобранная, сосредоточенная, словно воин или разведчик в поле. От нее тянуло опасностью, силой и уверенностью. Мне тут же расхотелось к ней подходить и разговаривать, хотя мысль такая мелькала. Она говорила поочередно с разными магами, а те что-то делали у выхода воронки портала, после чего подходили и говорили ей. Сама она время от времени замирала, словно к чему-то прислушивалась, и продолжала свой странный опрос. «Надо бы отойти подальше, а то, не дай боги, засекут». Аккуратно переставил ногу, но с виду крепкий камень просто выпал из-под ноги и глухо прокатился около метра. В следующую секунду началась вакханалия. В полнейшей тишине вокруг упавшего камня начали летать магические импульсы чар самых разных направленностей, начиная от простейших ударных и заканчивая стихийными. Хорошо, что все они летели мимо, а меня маги просто не видели. Маскировка отработала на 5 с плюсом. Не сказать, что от такого положения вещей я расслабился. Нет, конечно, просто не учел, что магиня окажется столь разносторонне образованной и сможет не только обнаружить меня, но и бесшумно переместиться в паре метров от меня. Я просто почувствовал ее, увидел словно воочию перед внутренним взором. Она оказалась у меня за спиной, и я только и успел, что провести внутреннее превращение, как меня оплели возникшие из воздуха цепи, а заклинание невидимости на мне расползлось рваной тряпкой. Мгновение, и мощнейший импульс ударных чар вбил меня в каменный блок. Сознание погасло. Удар, которого я практически не почувствовал, ментальное давление, и фраза на староанглийском. «Кто ты такой? Откуда пришел? Что тебе нужно?» Тело уже намеревалось ответить, как я взял себя в руки и промолчал. Целую секунду я потратил на то, чтобы осмотреться, и новый удар в ментале. Следом удар по лицу. Зуб вылетел из десны. Снова удар, сознание закрывается, подсознание начинает исцеление. Выбитый зуб проглочен, разложен на составляющие, и те использованы во благо организма, избитого и измученного. Очнулся от холода. Безо всякого перехода очередной удар. С губ закапала кровь, судя по всему, в какую-то чашу. Сил нет, чтобы предотвратить это. Все, что есть, тут же высасывается кандалами, а новые набираются крайне медленно. Магия кандалов глушится, но слабо. Надо выбираться. Сильный удар в висок, темнота. Снова очнулся. Плечи уже не болят совсем, я их просто не чувствую. Зато боль в голове мощная, бухающая в ушах вместе с сердцем. Ментальное давление переходит всякие границы, и даже мой дисциплинированный разум едва с ним справляется. Слышу, он все еще сопротивляется, леди Далвуд. Много знакомых слов позволяют понять общий смысл, но с трудом ускользают нюансы. Я не понимаю, как это возможно. Марионетка крови должна была развязать ему язык и открыть сознание. Кто он такой, леди Далвуд? Небольшого роста маг, судя по ауре, был едва ли не в бешенстве. Даже не поленился и подошел ко мне и стал пинать куда придется. Я приоткрыл глаза и всмотрелся в его лицо. «Я тебя запомнил, и я тебя убью», — прохрипел ему прямо в глаза. Находясь в воздухе, подвешенным на цепях, особо не попинаешься, зато получить можно жестко, в чем я сразу и убедился. Мелкий мужичок явно понял, что я хотел ему сказать, и вызверился на меня по полной. Он бил меня, пока не устал, а у меня так сильно повысился болевой порог, что я все это время смеялся ему в лицо. Похоже, не мог отдышаться маг. Похоже, он сошел с ума, кем бы он там ни был. Он в своем уме, — мелодично пропела леди Далвуд. Сам посмотри, это не аура сумасшедшего, хотя и на человека тоже не тянет. Странная, изменчивая форма жизни, словно передо мной маг-метаморф, вроде Блэков или Сокольских, или потомков клана Фениксов. Вот только он вообще не маг, у него нет средоточия, так что он даже не сквип. Но поскольку нам нужно узнать об этом иномерце как можно больше, то готовь большой ритуал познания, пожалуй. Дальше тянуть не будем, но это ведь полностью его уничтожит, моя леди. Да, это разложит его тело и энергетику на мельчайшие составляющие, но информацию мы все равно получим. Так что готовь, — снова повторила приказ женщина. Я плохо ее видел, глаза затекли и превратились в щелочки. Регенерацию я остановил пока что. Кандалы оттягивают слишком много силы, чтобы это имело смысл. Да и пусть думают, что у меня больше нет сил ни на что. Только вот нужно как следует запомнить эту дрянь, что таким спокойным голосом приговорила меня к смерти. Нужно очень крепко ее запомнить, чтобы знать, кому оторвать голову при первой же возможности. Я силой приоткрыл глаз, только левый, он меньше заплыл и не поврежден, как правый, и прямо посмотрел на женщину. Что-то она в моем взгляде поняла, но лишь усмехнулась. Подошла, приподняла мне голову рукой, совершенно не смущаясь попавшей на руку крови, и понюхала меня. Шумное фырканье прямо в ухо сбило с мыслей, но я все-таки сделал то, что так хотел. Попытался укусить ее, но лишь получил узкой ладошкой по щеке, словно кувалдой по лицу приложили. Меня мотнуло, но цепи все-таки удержали. «Ты проживешь еще 3 суток, пока готовится ритуал, а затем даже не умрешь, исчезнешь. Я знаю, что ты меня понимаешь, пусть и плохо, но слово «смерть» тебе, думаю, понятно. Поглядим. Прохрипел ей я и вырубился. Сотрясение мозга оказалось очень сильным. Словно из своего забытья я чувствовал, что тело тошнило, чувствовал, как его пытались пойти, это даже отчасти получилось. Я пришел в себя только на следующий день. Потихоньку я исцелялся, стараясь особо не тратить сил оборотня, ибо они мне скоро понадобятся. Во всех четырех кандалах мне не превратиться, даже один пальчик не изменить, не говоря о чем-то большем. Простейшая регенерация тратит столько сил, что просто ужас, а внутренние изменения мышц, по моим прикидкам, заберут все силы без остатка, так что это просто бессмысленно. Я просто не смогу отсюда вырваться без сил, а потому я ждал того момента, когда от моих кандалов отцепит хотя бы одну цепь, хотя бы одну. Ждал целых три дня. В камеру вошло три человека. Я висел так, словно без сознания нахожусь. Будучи давно готовым к этому визиту, я составил десяток планов с ответвлениями вероятностей, но все они стали несущественны. Троих мне не уложить. Тут должно так повести, как никогда в жизни. Двое достали странные палочки, то ли из белого дерева, то ли из металла, в таком освещении не понять. Один приставил свой артефакт к моей шее, а второй небрежным жестом освободил мне ноги. Третий, руки, и выпустил странный импульс чар в меня. Это был мой последний шанс, как собственно и первый. Мышцы, кости, нервы, все это давно изменено, и я куда быстрее человека, да и сильнее несравнимо. Так что я крутнулся и подставил одного из магов под импульс, а второго, держащего мою шею под прицелом, обманул. При повороте, я просунул ушко кандалов между артефактом и шеей. Я не думал, что он успеет хоть что-то наколдовать, но маг оказался профессионалом. Он успел. Кандалы на левой руке хлопнули, принимая чары на себя, но лишь едва мигнули, и на том все. А вот сам чародей опустился к моим ногам со сломанной мной шеей. Тот, который попал под чары, странно замер, словно не в силах пошевелиться, но я чувствовал, что надолго его это не задержит. Аура мага пошла волнами, а бешенство придавало ему сил. Я не стал ждать, а швырнул его в последнего боеспособного мага со всей силы. Маг-то увернулся, а мой метательный снаряд превратился в кровавую лепешку. Пока маг уворачивался, я уже оказался рядом, а его рука с артефактом была сдавлена в моей руке. Кости лопнули, и мажонок взвыл, но ненадолго. Уже в следующее мгновение удар снизу в челюсть сломал ему шею. Итак, три трупа уютно разлеглись на полу моей довольно просторной камеры. Я в кандалах, но это не проблема. Тут, в камере, свет идет из лампадок, а в лампадках горит масло. Затушил одну, вылил масло на руку и сел на пол. Уперся в браслет на правой руке голыми ногами и стянул его с небольшим куском кожи. Также поступил с левой рукой и вздохнул куда как свободней. Словно пресс, давивший на сознание и ауру, уменьшился не вдвое, а в четверо. Изменил ступни и скинул кандалы с ног. Пусть силы на это ушла прорва, но и обессиленным я себя не ощутил. Где-то две трети резерва у меня есть. Потянулся к светлым планам, и сила заполнила ауру, расправляя ее и насыщая высушенные русла каналов. Приятное чувство, ничего не скажешь. Забрал более-менее подходящую одежду мертвецов, артефакты, все какие нашел, и вышел из камеры. Сориентировался просто, использовал свое заклинание зрения света. Не только моментально осмотрел все освещенные уголки здания, но и нашел свой доспех. Он оказался довольно далеко отсюда, да и здание оказалось просто напичкано магией. Только поднялся по лестнице, как столкнулся со знакомой леди. Рывок, и указывающий на меня артефакт был выбит из руки, а сама женщина полетела в ближайшую стену, где я ее и нагнал, вбивая свой локоть ей в череп. Тот не выдержал и лопнул. «А я ведь тебе обещал, леди Далвуд», — прошипел ее телу. Отследил, как душа покинула тело, и спокойно ее обыскал. Артефакты по карманам и потопали дальше. Сменил лицо, замаскировал ауру и спокойно следовал своему плану, когда заметил, что вокруг поднялась суета. Маги бегали туда-сюда, как носки пидаренные. Большинство по силе не слишком отличались от меня, хоть я и не маг в прямом смысле. Я силу ауры имею в виду, без моей силы метаморфа. Но иногда мимо проходили и силачи, вроде той же убитой леди. Такие были буквально увешаны артефактами разной направленности. Похожий набор я снял с самой Далвуд, но у нее было колец больше, а у встречных в основном медальоны. Спокойно дошел до помещения, где находились мои доспехи и тут же одел их на себя. Сразу стало спокойно, уютно и приятно. Сверху накинул такую же, как у всех, верхнюю одежду, типа сутаны, а затем покинул здание. Меня никто не останавливал, никто не одергивал за рукав. Просто мужчина куда-то идет, по делам, наверное. Дверь открылась, и я выбрался из западни, но попал в другую. Это я понял несколько позже, далеко не сразу. Выход привел меня на странную улицу. Многие здания на ней не были даже каменными, хотя таких и хватало. Здание банка было перекошено, но стояло крепко и нерушимо. Это не Пизанская башня, зафиксированная канатами, нет. В этом сооружении чувствовалась монументальная крепость, несмотря на такую кривизну. Маги вокруг рассчитывались в магазине и аптеке золотыми и серебряными монетами. У одного олуха я спер горсть монет, это было нетрудно на моих-то скоростях. Золотой галеон, серебряный сикль, медный кнат. Вот такие тут деньги. Зашел в ресторанчик и покушал. Оставил 3 сикля и довольный пошел дальше. Книжный магазин поразил меня кучей литературы по магии. Кое-что полистал, но так не годится. Нужно браться за это нормально, с чувством, с толком, с расстановкой, и желательно под присмотром учителя. А то эти одиночные исследования без полного понимания предмета меня утомили еще в прошлом мире. К тому же, мне нужен способ конвертировать свою силу в силу средних слоев астрала, которой здешние маги пользуются, и обязательно конвертация должна происходить вне моего тела. Тут нужна какая-то хитрость, но до этого еще очень далеко. Главное, я понял, куда я попал. У меня была сестра, а у нее дочь. Так вот, девочка буквально фанатела от Гарри Поттера, и когда ее оставляли у меня, то проще всего было включить этот сериал на 8 полнометражек, чем придумывать, чем бы занять гиперактивного подростка. Волей-неволей, кое-чего понахватался, особенно, когда заставлял Лариску анализировать то, что она смотрит. Соответственно, и сам запомнил, пока обсуждали, пусть и не все. Только вот ведь штука, судя по странной, но все же газете, сейчас на дворе 1705 год, то есть я попал задолго до самой истории, до нее сотни лет, а до привычной мне цивилизации еще больше. Хочу хотя бы в 2010-е, тут тебе и телефоны, и компы, и все 33 удовольствия. А в начале 18 века всего этого просто нет, вместо него тут статут секретности и основанное на силе магическое общество, как я успел убедиться. Ладно, посмотрим, что к чему. Как оказалось, выйти из косого переулка без палочки невозможно. У меня есть 4 штуки, но они не мои. Я так и не смог их использовать, как ни пытался. А когда от отчаяния подал в одну из них свою силу оборотня, то она просто взорвалась у меня в руке. Смачно так, что оторвала мне кисть. Пришлось ее экстренно отращивать. Заодно придумал, что делать с кровью, которую у меня взяли и которая пролилась при взрыве. Вторую сжег светом, а первую, я ее чувствую. Пустил по связи изрядную долю силы изнанки, прекрасно понимая, что всю магию из нее выжжет напрочь. Представляю, какой там в министерстве бадабум произошел. После того, как скинул поводок, идущий через мою кровь, ощутил свободу. Давление, которое я даже не ощущал толком, просто исчезло, и я вздохнул полной грудью. На ночь пристроился в одной дешевой гостинице в Косом. Тогда же ночью меня попытались ограбить, но я сам ограбил грабителя. Тот и понять-то ничего не успел, как лишился палочки, ну а потом быстрый и жесткий допрос с помощью гипноза и вуаля, залежи ворованного золота и серебра из проулка Темной Аллеи, где за кирпичом был тайничок, перешли ко мне. Право силы во всей красе. Мужичок, чем-то внешне похожий на мышь, прилег на каменную мостовую, а через секунду меня тихо спросили: «Вам он нужен, господин?» «Что?» Я повернулся и встретился глазами со старой ведьмой. Вот прямо как с картинок сошла. Грязная одежда, но с крючком, беззубая. В общем, отвратная личность. Если бы не аура, темная, словно она работает с темными пластами реальности, их силой, оказалась, пожалуй, в 2 раза мощнее, чем моя аура светлой силы. «Зачем он тебе?» «Так, как всегда. Часть демону, часть мне. Сила, она всем нужна. Вот честно, если бы не защита, четко видимая магическим зрением, свернул бы ей голову, и она это почувствовала, отступив на 2 шага, а потом вытащила палочку артефакт. На меня не наставляла, а я размышлял. Обмен, чего хочет господин от старой ведьмы? Твой артефакт ориентирован на энергию тьмы. Мне нужна такая же, но на светлую силу. Хм, что свет в тебе, я и сама вижу, господин, но в тебе еще что-то, сильная, мощная, опасная. Я в курсе, ведьма, что во мне за сила, но надеюсь, что мне не придется использовать ее на тебе. Квартал снесем, и это самая малость из последствий. Понятно, понятно. Тебе туда, светлый господин. Вон та лавка, но уже утром. Ночью старостью не принимает покупателей. Понятно. Забирай свою жертву и не косись на меня. Я успею первый. Сама знаю. Как-то четко вдруг сказала беззубым ртом ведьма, махнула артефактом и тело вора поплыло за ней само по себе. Была бы ты послабее или помоложе, удавил бы, шепнул я себе под нос. И о том ведаю, светлый господин, донеслось до меня от ведьмы, и она просто исчезла, довольно медленно растворившись в воздухе. Темными тропами шагает ведьма, очень темными, но раз до сих пор жива и столь сильна, значит опытна, значит знает, как делать безопасно, хотя бы относительно. И пусть потягаться с ней я могу, но столько урона окружающим нанесем, что она за всю свою жизнь меньше вреда принесла. Как бы это ни было мерзко, но принцип меньшего из зол тут применим в натуре. Приходится принимать такие вещи и не делить мир на черное и белое. Я отправился в ночи со своими монетами прямиком в снятую комнату, покинутую через окно, также и вернулся от греха. А утром, чуть позже рассвета, я уже стоял у входа в магазинчик старого Стью. Он уже был за стойкой. Седой как лунь старик с прямой спиной, гордой осанкой и выправкой старого солдата, светлыми, почти белыми глазами и крепкими руками кузнеца. Странный и разумный, аура сильна, но не на уровне местных силачей, нет, где-то в половину от леди Далвуд, наверное, или как три меня, сильнее той ведьмы, что меня к нему послала. Пользуется магической силой, а не темными или светлыми силами, и он много старше, нежели выглядит. Больше ничего по ауре не разобрать, многое просто за какими-то помехами для моего восприятия. Мое почтение, кивнул я магу, приветствую. Так это тебя ко мне старая карга послала? Думаю, вскоре она помолодеет изрядно, как ни прискорбно, ответил ему я. Тут ты прав, это прискорбно. Итак, что там тебе нужно? Мне бы палочку, чтобы преобразовывала светлую силу в нейтральную. Интересно, обычно все наоборот. Нейтральная и так есть, а для становления светлым или темным магом нужна правильная палочка. Что есть, с тем и живем. Так как, сделайте, сделать не проблема. Материалы есть, да и не заказывают теперь таких инструментов. Все больше нейтральной обходится. У меня так не получится. Либо свет, либо никак. Описал ему свою ситуацию. Да вижу я, вижу. Странный ты, просто слов нет. Словно не от мира сего. Он не успел договорить, как к его шее прижался костяной меч. Он больше всего похож на саблю, но нет такого закругления. Он почти прямой, с острием и гардой, закрывающий кисть. Удобный клинок, именно им меня научил более-менее владеть волков. Вот вам оно надо? Честно спросил я старика, но тот отреагировал совсем не так, как я рассчитывал. Никакого испуга или паники, даже ответной агрессии нет, чего уж там. Он схватил меч руками и, медленно постукивая по плоскости ногтем, во что-то там вслушивался. Поняв, что меч его совсем не пугает, я приготовился к отражению на самом деле мощной атаки. Аура вдохнула столько силы, сколько вообще способна удержать. Несколько защитных заклинаний сплелись будто сами собой, а я достал два коротких меча, с ними в помещении куда удобнее и шансов на выживание прибавится, если переживу первый удар, которого, к слову, все не было. Старик ощупывал меч, который я давно выпустил из руки, пару минут, пока не поднял от него голову и не увидел меня в боевой форме с мечами и в капюшоне. Пространство вокруг меня просто гремело от моей силы, и моя готовность продать жизнь подороже отчетливо виделась даже под слеповатому 200-летнему магу. «Ты чего это, малец? Я вроде не нападал, да вот что-то мне не понравились ваши намеки, и меч мой вам чем-то приглянулся, как я посмотрю». Я с огромным трудом сдерживался, чтобы не рвануть в бой. Для оборотня это немалое испытание само по себе, особенно в накалившейся обстановке и когда эмоции зашкаливают, но я пока справлялся. То, что ты иномерец, то любому ясно как белый день, но мне-то какая с того польза? Слегка усмехнулся старик и протянул мне мой же меч. Я осторожно убрал мечи в ножны и перехватил рукоять поданного меча. И что, убил бы старика, если так нужно, чтобы выжить, то да, отвечать решил честно, раз он мою маскировку порушил походя. Правильно, молодой человек, это ответ битого жизнью воина, а не крестьянина от магии. Но, вот что я тебе скажу, я сделаю тебе палочку, а заплатишь ты, Этим вот мечом, этим, и что в нем такого? Из него и сделаю палочку, ответил старик. А что тогда вам останется? Не понял я. Опыт. Мне не так часто приходится работать с зачарованными костями и на мировых животных. Да и остатки я себе оставлю, вдруг когда пригодятся. Интересный ингредиент. И дорогой, как я полагаю, есть такое, недешевый. И сколько стоит такое? Твои короткие мечи стоят больше моей лавки, молодой человек. Я слегка обалдел от таких цен. А лавка ваша сколько стоит? В последний раз мне предлагали 3000 золотых со всем вместимым, то есть со всеми палочками, но это почти по себестоимости. Хм, а не хотите ли побыть посредником в продаже пары таких вот мечей? Половину, хмыкнул старик. 0,03. Мы так не договоримся, или торг растянется надолго. Давай сразу посередине сойдемся, а? Четверть, все равно многовато. Давай так, 1/10 тебе, это будет честно. Вот если бы я с мастером договаривался, то так и было бы. Так это я их создал, вообще-то. Хм, не врешь. Значит, ты сам такое чудо сделал? Тогда ладно, 1/10 сцены моя и остатки от меча, что на палочку пойдет. Лады. Оказывается, в этом мире торговые договоры заключаются не только словом. Здесь существуют пергаменты договоров, что-то вроде магической клятвы, причем двусторонней. Техника на грани фантастики. В общем, договор мы подписали и, оставив меч мастеру, я потопал обратно в номер. По пути заскочил в книжный, прикупив школьный набор за все 10 лет учебы в Хогвартсе. Понятное дело, что эта школа в Англии не одна, есть еще и министерские школы, что-то вроде колледжей. Шарашкины конторы предлагают крайне скудное, но дешевое обучение, зато по выпуску профессия имеется. Именно выпускники министерских шарашек и составляют большинство магов Британии, всякие зельевары, артефакторы низшего звена и прочие. Слабые маги, они годны на исполнение простейших вещей. В магловском мире они, может, и смогли бы добиться теплого места под солнцем, но уже 40 лет это невозможно, точнее противозаконно. Статут, чтоб его. К тому же, в магическом мире существует институт личного обучения. Любой, кто добился значимых высот, может взять себе ученика. Это ощутимо дороже даже обучения в Хаге, да и в нем недешево. К тому же в нем только дети богатых семейств учатся. Образование в Хаге куда как обширное. Более 1,5 десятков дисциплин, это ощутимая нагрузка, плюс профильные предметы. Мне едва хватило денег на покупку учебников, и вылилось под 100 галеонов, скопленных вором. Собственно, отчасти именно поэтому поступить в Хог столь тяжело. Просто-напросто, это крайне дорого. Обучение за один год выливается в 3000 золотых, плюс оборудование, одежда определенного фасона и качества, учебные принадлежности, да много чего. Ну, а если желаешь расширенного меню, то будь добр, доплати 25 золотых за каждый месяц кормежки изысками. Остальные деньги ушли на оплату проживания в самой дрянной гостинице Косого переулка, но позволили мне общаться с самыми разными магами. Конечно, в соседнюю корчму в основном заходили именно те, кто отучился в министерских шарашках, но мне их пока хватало. Я ставил им дешевую выпивку, а в ответ на меня лилась информация обо всем. Министерство постепенно расширялось, его интересы лоббировались некоторыми кланами могущественных магов, чтобы снять с совета как можно больше мелких дел. Сам совет пока что легко контролировал быт волшебников, но чем больше отдавал министерству своих функций, тем больше отдавал власти, и мне это было ясно, как день. Вряд ли те же перевелы этого не понимают, но почему-то делают. Разузнал и кое-что о кланах, о силах волшебников и многом другом. Картинка нового для меня мира пока не сложилась, так, маленький кусочек пазла. Кое в чем помог мой помощник в шпионском деле, тыковка. Тень отменно научился шпионить, даже не покидая потолу, чем сильно помог мне расширить кругозор. Он шпионил для меня в министерстве, он нашел месторасположение нескольких замков волшебной знати, и даже навострился таскать через потолу вполне материальные предметы. Именно так я обзавелся сумкой путника, а ведь она только появилась на полках самых дорогих магазинов артефактов. Собственно, после принятия статута, волшебники сильно продвинулись в магии пространства, и Косой переулок только малая часть их достижений, однако вполне показательная. А сумка путника – это просто продолжение идеи, не более, но очень полезная. Тыковка спер ее прямо с верстака артефактора Альберта Грина и принес мне. Ее устройство я попробовал разобрать, но пока мне такие артефакты не по плечу даже понять, хотя в пространственной магии я с некоторых пор неплохо разбираюсь. Но там, где у меня есть знания без практики, у здешних волшебников имеется и то, и другое. Все это дела, так сказать, фоновые. Основное время я тратил на создание еще одного слуги. Что-то типа домового эльфа из той сказки, но лучше. Он может не только телепортироваться и владеет нужными для уборки или готовки чарами. Он еще и боевой конструкт, как и тыковка, но тот больше на ближний бой ориентирован. Новый дух имеет умения, которыми тыковка не обладает, а именно, ставить разные барьеры. По моей задумке он станет не только телохранителем, но и будет доставать мне еду из мира маглов, потому что питаться тем, что едят английские волшебники, нормальному русскому человеку просто нельзя. Учитывая, чем именно я иногда питался в джунглях, это мнение авторитетно. Так что в первый свой выход мой новый слуга отправился искать солончак. Нашел, и так в моей пище появилась соль, что меня несказанно радовало. Также дух, которого я назвал Дворс, навестил несколько деревень, и продукты у меня теперь самые свежие, что радует меня ежедневно. Около 2 недель я жил довольно спокойно, учил язык, вживался в новую действительность медленно, с огромным скрипом, читал купленные книги. Список артефактов в свободной продаже был довольно велик, так что так называемый дневник мага, этакая книжица формата А5, я купил свободно и в общем-то за гроши. Главным ее плюсом были чары. Суть в том, что ты можешь вставить любое количество пергаментных листов между любыми страницами, и они станут частью дневника. Можешь вырвать любое количество пергаментных страниц и вставить их в любое место дневника, и они опять-таки станут его частью на новом месте. Ну и главный плюс в том, что сколько бы новых страниц ты ни вставил, ни вес, ни объем дневника не изменится. Он все так же останется небольшой аккуратной книжицей. Свободное место для дополнительного зачарования также имеется. Гнезда для драгоценных камней любого размера имеют место быть. Единственный минус книжного магазина в Косом в том, что кроме полной программы Хогвартса и художественной литературы в исполнении разных магов, вроде дневников путешественников и прочего, в нем просто ничего не было. Ценных изданий тоже не наблюдалось как класса, так что и купить что-то более интересное не было возможности. Зато своровать возможность есть. Дворц таскал мне книги из библиотек кланов, в основном по теории магии, ибо без понимания основ дальше двигаться оказалось просто невозможно. Учебники описывали все отдаленно, примерно, и никакой точности в них нет. Вот и пришлось докапываться самому. Старик-артефактор прислал мне своего ворона в начале 3-й недели ноября, и я отправился к нему при полном параде. Я был готов и к ловушке, и к чему угодно, так как обойти наш договор можно было добрым десятком способов. «Приветствую», — махнул я рукой артефактору. Перед тем, как зайти, я просканировал все вокруг во всех возможных диапазонах. «Привет, юнец, проходи», — кивнул мне старый Стью. «Держи свой заказ». Он передал мне костяную палочку 20 сантиметров в длину, довольно тонкую, но лишенную даже доли изящества. Я принял палочку и легонько подал в нее свою силу света, опасаясь взрыва, но ничего такого не произошло. Разве что из свободного конца палочки полилась знакомая сила астрала, которую используют чародеи и прочие демоны, в том числе Шаруш, Псифи и даже люди. Люмос. На палочке образовался 40-сантиметровый шар света, который едва не ослепил меня самого. Но я на одной воле сжал его в точку и заставил светиться едва-едва, оставив висеть над плечом. Интересные чары. Свет превратился в нейтральную энергию и снова в свет. Контроль над ним у меня неплохой настолько, что даже цвет света могу менять, разделить один шарик люмоса на 2 или 3, а то и вовсе сформировать из него стрелу или копье, если подкачать силы. Просто превосходно, благодарю. Что по клинкам? Здесь 6480 золотых, юнец. Продал за 7200, десятую долю свою уже взял. Все как указано в договоре. Я подхватил тяжеленный мешок, и тот исчез у меня из рук, появившись в пространственном кармане. С опытом я все быстрее убираю и достаю из него предметы, но это все равно занимает десяток секунд. Угу. Судя по тому, что пергамент самоуничтожился, все верно. А много было желающих? Да, немало, кивнул старик Стью. Тогда заключим еще один договор на продажу десятка пар подобного добра, а во. А свойства? 9 пар таких же и 1 экспериментальная, из кости единорога. На днях своял. Ты убил единорога? От старика пошла мощная волна магии, пытаясь задавить меня, но такие уловки на меня действуют плохо. Зачем, единорог живой и здоровый, что за извращение вообще, убивать таких красивых животных? Да еще и хрен их найдешь, случайно наткнулся. Вот как, тогда ладно. Так что с этими двумя ножами, они имеют странные побочные эффекты. Например, если у человека был шрам, то стоит лишь порезать его вдоль шрама, и он исчезнет. Еще он может быть передатчиком энергии, но это так, мелочи. Воткни его в живое дерево и увидишь, что случится. Я и так догадываюсь, кивнул головой старик. Дерево мгновенно погибнет, а целебные свойства ножа усилятся. Именно так. Что же, я возьмусь. Договор, само собой, ответил ему я. Очередной договор заключен, и я свалил в туман, заказав запасную палочку, ну чисто на всякий случай. Мне нужно было время не только вписаться в действительность, но и потренироваться по многим направлениям, а для этого нужны не только деньги на проживание, но и время. Так что я засел за обдумывание вариантов. Вариант первый. Учиться самому местной палочковой магии и постепенно развивать магию света, как и силы метаморфа. Деньги у меня довольно скоро появятся, да и с покупной способностью галеона, уже имеющихся денег мне хватит, чтобы спокойно прожить лет 10, а то и дольше, ни в чем себе не отказывая. Вариант второй. После получения денег с продажи артефактных мечей, оплатить частного препода из кланов, но тут имеется некоторая опасность. Со временем он поймет, что я не отсюда. Техники, приемы, все это не здешние. Но все это ладно, пока не узнает о моей способности к метаморфизму. Именно из-за него меня хотели разобрать на молекулы ритуалом познания. Третий вариант. Превратиться в ребенка и пойти учиться в Хогвартс. 10 лет обучения я оплатить смогу легко, как и все остальное. Другое дело, что скорость развития моего дара мне просто неизвестна и ее может не хватить по местным меркам, или наоборот, окажется слишком велика. Тут неизвестно, что хуже. Также, отсутствие ядра может меня выдать с головой, но это дело десятое. Я и не собирался никому позволять сканировать мою ауру, если на то пошло. Опять-таки, общение с детьми для меня штука неприятная, потому что они дети. И пусть в Хогвартс поступают в 14, они все равно еще дети, неуравновешенные и весьма порывистые. Умом и опытом жизни от них и не пахнет, и интеллект тут совершенно ни при чем. Хоть гением будет человек, а без опыта применения знаний, толку с него, как с козла молока. Ну и последний отрицательный момент в том, что в Хогвартсе будет много тех, кто сможет осознать мою необычность. У учителей опыта обучения много, в данном случае, даже слишком. Однако есть и плюсы. Выручай комната, если она есть в этой реальности, позволит мне тренироваться сколько угодно, в том числе и в метаморфизме, а также позволит найти издание книг по самой разной магии тысячелетней давности. Еще один плюс – это легализация. Хогвартс выдает не только документы об окончании, но и регистрирует их в министерстве, чего я сделать не то чтобы не могу, но придется затратить годы на налаживание контактов и подкуп работников чиновничьего аппарата. Столько ждать я не хочу. И последний плюс в учебе именно в этом учебном заведении – обязательная боевка. С моим к ней талантом, забрасывать это направление – просто преступление. Я лежал на чистой кровати в своем новом номере и подкидывал в руке монету. Буквально только что я решился на странный поступок, а именно – поставить свою судьбу на удачу. Бросок монеты, вставший на ребро, послужил спусковым крючком, и я начал продумывать план моего внедрения в Хогвартс. А ведь я поставил первый вариант на решку, второй на орла и третий на ребро. Ну какова вероятность того, что монета встанет на ребро? А, только вот ведь штука, я дал себе слово, что как бы ни легла монета, я именно так и поступлю, а врать в таких вещах даже себе, тем более себе, я не привык. План более или менее сложился, и я начал его исполнение. Благо, что сейчас утро, так что ничего не помешает моему небольшому путешествию. В дырявый котел я вошел совершенно свободно, ибо бывал там под самыми разными личинами не один раз за последний месяц. Здесь я раскулачивал на нужную мне информацию посетителей в дорогих мантиях. Вроде бы волшебники, а правила гипноза для них совершенно те же, что и для простых людей. Заморочить удавалось не всех, стоит сказать. Есть здесь экземпляры, вроде того же Грегори Принца, которым на мои попытки просто плевать. Ментальный маг чудовищной силы и умения отслеживает состояние своего разума ежесекундно, так что без вариантов. К тому же, тут есть своя каста гипнотизеров, владеющих голосовым гипнозом на очень высоком уровне. Правда, они приправляют его магией, в отличие от меня. Пришлось помотаться, но в сам Хогвартс я все же попал. Директором там оказался Найджелус Блэк. Неприятный, надменный мудак, но деньги этот хмырь любит, как и все. Я говорил с ним более часа, пока смог уговорить принять моего племянника на обучение. Пришлось рассказать, что племянник нелюбимый от англичанина, что семью совершенно не устраивало. В общем, очень нелюбимый племянник, но слово сестре дано и учить его нужно. Только поэтому сиятельный в Австро-Венгрии я снизошел до этого ничтожного английского учебного заведения, как можно дальше от дома. Короче, я оскорблял как Англию вообще, так и сидящего передо мной волшебника как только мог, без прямых оскорблений. Зато намеков было хоть отбавляй, а мое презрительное выражение лица говорило само за себя. И нет, я не боялся, что здесь мою жизнь в виде ученика превратят в ад на земле, но мне очень нужно, чтобы данный волшебник захотел это сделать. Суть в доступе к второстепенным предметам. Его трудно получить, купить нереально для меня. Не по деньгам, а по связям. Либо приходит глава рода, чей наследник оказался предрасположен к конкретной отрасли магии, и обговаривает обучение отдельно, как и оплачивает, само собой. Либо обучение на таких факультативах можно получить вместо физических наказаний. Дело во времени, его не хватает обычному школьнику даже на обычные 15 предметов, не говоря уж о второстепенных, вроде мистики или вышивания рун. А если перестанешь успевать по обычным предметам, то вылетишь из школы быстрее собственного визга, чем опозоришь свой клан на многие годы. Тут уже политика голимая. По физическим наказаниям, да, они есть и прописаны в уставе Хогвартса, но весьма ограничены. Именно для того, чтобы мотивировать ученика учиться, а не для того, чтобы калечить. По времени они тоже ограничены, чтобы не мешать ученику учиться. За травмы, нанесенные ученику сверх меры, именно так и написано, любой старший родич вправе вызвать преподавателя на дуэль или прикончить на потеху толпе. Со времен Древнего Рима ничего не изменилось, люди желают хлеба и зрелищ. Причем, чем выше человек забирается, чем больше он присыщен самыми разными удовольствиями, тем хуже. Тормозов у них нет, а возможностей хоть отбавляй. Мне, как метаморфу на физические наказания откровенно плевать, что Блёк весьма быстро поймет и ударит, как он думает, в самое слабое место, в свободное время. Именно на это я его провоцирую со всех сил, и на то уповаю. Потому что иначе мне до этих разделов магии не добраться. Точнее, книги-то еще можно найти, но что они стоят без учителей-то? Вот-вот. В общем, себя я устроил в Хогвартс с трудом, но все же устроил. Заплатил сразу за все 10 лет. Денег после продажи костяных клинков мне хватило с огромным избытком. Костяные ножи из костей единорогов ушли за астрономические 23 и 28 тысяч. Оказалось, что скрытых свойств у них куда больше, чем я смог раскрыть, но это оказалось мне только на руку. За 3 подобных кинжала мне открылся доступ в такое заведение, как госпиталь Святого Мунга, и даже приобрел там некоторые связи. По чести сказать, передача 3 артефактов стоимостью в 75 тысяч золотых – это весьма неплохой вклад на будущее. Госпиталь этот вовсе не единственный, но после такого вложения, меня после Хогвартса будут ждать здесь с распростертыми объятиями. Хоть на лечение, хоть на обучение, без разницы. Такие суммы им не жертвуют вообще никогда. От совета не поступает ни кната, а целители в нем работают на платной основе. В общем, это то же самое, что вложиться в акции Nokia в 90-х и продать в 2000-х. Ну или Apple. Более того, для меня этот вклад стоил до смешного мало, всего лишь 2 дня лазаний по лесам. Вообще, если бы я попал сюда на 40 лет раньше, мне бы вообще не понадобились никакие документы. Живи как хочешь, да и все. А теперь есть министерство, а они все тащат в свой архив, бумагоморатели. Ну и фондораспилители тоже, куда же без этого. В общем, таким вот образом, я в виде 14-летнего подростка оказался перед воротами Хогвартса. Мост опустился, и собравшиеся в ожидании открытия ворот ученики потопали внутрь. Сотни и сотни волшебников, пожалуй, ближе к 1000. И здесь были не только англичане. Я слышал звуки немецкого языка, шведского, польского, венгерского и даже французского. Это, в общем-то, не так уж и странно. Война за испанское наследство потихоньку топит Европу в крови, маги там тоже участвуют с большим удовольствием. Под шумок вырезаются целые кланы, роды и семьи, похищаются сокровища и библиотеки, В общем, обычная возня сильных мира сего. Так что, факт нахождения в Англии представителей союзников по коалиции для меня сюрпризом не стало. А вот представители Австро-Венгрии, находящиеся здесь на обучении, вот это реально странно. Видимо, находятся под чьей-то весьма мощной протекцией. Подходить к ним не нужно, от греха подальше, а язык к изучению обязателен. Я шел в толпе, и все мои чувства просеивали окружающих во всех спектрах. Мозг едва поспевал, но мне нужно было составить свое впечатление о как можно большем количестве студентов. Факты, фактики, обмолвки, реплики, на каждого увиденного и услышанного студента в голове заводится папочка с фото и именем, если я успел его услышать. Все, буквально все, может оказаться крайне важным, пусть не сегодня, а через 10 или 20 лет, но может. Информация правит миром во все времена, независимо от наличия интернета. Так что, как бы тяжело ни было, я собирал ее отовсюду, откуда только мог. Слепки аур подшивались к делам автоматически, как и запахи, что доносил ветер. К распределению моя голова пухла от сотен тысяч фактов, фактиков, предположений и слухов. Но само распределение меня на Гриффиндор совсем не удивило. Тут разные факультеты имеют разную программу. Гриффиндор – это боевики, Равенкла – ритуалисты и ученые, Слизерин – зельевары и химерологи, Пуффендуй – целители и гербологи с уклоном в зельеварение. Зачатки ментальной магии тут преподают всем без исключения, а там, захочешь, так развивай. Запретной магии не существует, как таковой, учи что хочешь, хоть некромантию. Другое дело, что без предрасположенности и обращения к энергии темных слоев мироздания, ничего у тебя не получится. А такому в школе не учат. Этим занимаются после школы, обычно годам к 30 начинают. Информации об этом в свободном доступе крайне мало, хотя все сильные клановые волшебники об этом знают. Знают, что когда придет время, им придется выбирать, в какую сторону развиваться дальше, во тьму или к свету. Я свой выбор сделал давно, а потому и волноваться уже ни к чему, да и не с моим запредельным даже для волка нюхом с тьмой связываться. Пахнет сильно. В первые же месяцы выяснилось, что я сильно не успеваю по программе. Нет, все эти медитации для меня были простым делом, да и привычным. Основы менталистики тоже не вызывали проблем, а вот оперирование астральной энергией без палочки для меня в принципе невозможно. Об этом пришлось сказать Оливии Грате, которая собственно и преподавала все эти начальные умения, вроде медитации и прочего. «Молодой человек, я так понимаю, что вы уже прошли ритуал выбора. Я понятия не имел, что это за ритуал, но подозревал, что именно он позволяет выбрать тьму или свет. Первая инициация энергиями нужного плана», а потому просто кивнул. «И судя по всему, выбрали свет», — продолжила пытать меня преподша. Высокая, под 1,90 м, худая дама, голубоглазая и светловолосая француженка, она имела приятную глазу привычку теребить кольца на пальцах. Это как смотреть на огонь, всегда приятно. Форма ее рук, форма каждого пальчика и колец, что поблескивают в свете факелов или солнца. Именно так, профессор. Что же, в таком случае отправляйтесь в библиотеку и возьмите там вот этот том. Выучите его наизусть, буквально, юноша. Она подала мне записку, которую я сразу развернул. «Мистер Толл, выдайте Шону Фрэнсису Брэдшоу Фолиант Дигори Серова о светлых энергиях природе и на тело влиянии». «Профессор Оливия Грате». «Понял, профессор». «Сроки? Вчера, молодой человек, вчера. Иначе вы сильно отстанете в учебе и через 3 месяца нас покинете совсем», — припечатала Грате. «Понял, сделаю», — пообещал я. «Ну-ну, понаблюдаем за вашими успехами, молодой человек. А теперь идите. Хорошего дня, мадам. И вам, Шон». В библиотеке мне выдали даже не фолиант, а фолиантище, причем на старофранцузском. Огромная книга была совершенно неподъемной для 14-летнего подростка, так что я не стал показывать свою физическую силу, и подхватил его телекинезом. 40 килограмм чистого веса едва меня не прикончили, даже кровь носом пошла, но я все же донес его до своей комнаты, не пролив ни капли крови на пол. Все перехватывал носовой платок. Предельный для меня пока что вес, превратил тряпочку за 2 золотых, в опасный артефакт, который нельзя давать в руки никому, даже домовикам. Так что пришлось кинуть его в небольшой комнатный камин и полыхнуть светом, сжигая его дотла. Жили тут студенты каждый в своей комнате, правда небольшой, но все же. Жилые комнаты располагались по всем этажам главного здания, тогда как учебные помещения были вынесены во второстепенные. Вторым заходом пришлось взять в библиотеке словарь по французскому. Не то, чтобы такой перевод был сложным, скорее занудным действием, а с напиткой мозга силой перевертыша, память становилась просто слоновьей, все запоминалось накрепко из первого раза, так что словарь требовался все реже и реже. К утру я уже перевел треть учебника для светлых магов, и просто обалдел. Тут описывалась не только структура каналов в душе, но и способы их тренировок и многое другое, ранее мне совершенно неизвестное. Да тут даже был колдовской алфавит, специально под эту энергию. Не то, чтобы он был так уж мне нужен, у меня есть куда более обширный колдовской язык, но это было как минимум интересно. Упражнения для усвоения нового колдовского языка были вполне знакомы, так что удивления не вызвали. Все так же рисуешь знаки воображением на внутренней стороне лба, повторяя его смыслы, пока он не вспыхнет в подсознании конструкцией мощи, силы и смысла. Все это знакомо, так что осталось только заниматься. Тем я и занялся, все свободное время посвящая именно работе со светлой силой. Знаки колдовского языка постепенно становились родными, замыкая круг управления внешней силой. Закончил его, принялся за внутренний круг. Отставание от моего курса вышло более 3 недель. Они и правда далеко ушли в управлении магией внутри тела, и как я буду их догонять, понятия не имею. Сейчас не это главное. Я занимался днями и ночами, благо что для оборотня это не трудно. Спать мне нужно было около 3 часов, и я снова полон сил. Так что, пришлось сосредоточиться по полной. Даже мой разогнанный мозг дошел до тренировок в Потеле далеко не сразу. Но когда все же дошел, время для меня растянулось до невиданных величин. Проводя там час по внешнему времени, я успевал выполнить норму на 1,5, а то и 2 дня. Потом время восстановления силы оборотня, снова превращение в прозрачника и опять Потеле. Я практически не вылезал из выручай комнаты, которая, к счастью, здесь оказалась, а дворцы тыковка таскали и готовили мне еду.